Глава 39. Охота на чудовище. Через 4 часа. Саиф. Дорога петляла между пестрыми холмами, словно огромная змея, выползшая погреть чешую в лучах закатного солнца. Герцогство Ризалье по праву считалось одним из красивейших мест империи. И при других обстоятельствах я бы с радостью задержался здесь, показывая Мари достопримечательности. Но юркалы вновь внесли свои коррективы. Саад не ошибся. Клан, дежуривший на въезде в столицу, намного превосходил по численности просочившихся во дворец. На зачистку мы с Аргваром потратили больше 2 часов. Но из контрабандистов не ушел никто. Жаль, кузнечик успел удрать. На эту падаль серебряные сети не действовали, а мчать за монстром в пустошь было самоубийством. Лиери поступил мудро, не поддавшись на уловки чудовища, когда то скользило по границе астрала, пытаясь заманить некроманта на свою территорию. Но кое-что не давало мне покоя. Охотники по своей природе были одиночками. Они не умели действовать сообща, и ради добычи с легкостью убивали не только юркалов, но и себе подобных. А на Мари и Алорию явно нацелились 2 кузнечика. И пока они работали весьма слаженно. Это настораживало, наталкивая на мысль, что за нападениями стоит не просто высший, но и очень древний монстр. Ведь только архиохотники могли контролировать полукровок и низших чудовищ. Несмотря на то, что твари казались безумными, они жили согласно жесткой иерархии. Главным был Ангаарх, древнейший и старейший из охотников. Именно он тысячелетия назад привел в наш мир армию монстров, превратив самоцветное королевство Фейри в руины, а хрустальных леди в беглянок, вынужденных вечно скрываться в тени и бояться собственной магии. Я не знал, единственный ли Ангаарх в своем роде, либо существовали другие повелители. Но твари подчинялись ему беспрекословно, словно рабы или заводные марионетки. В иерархии чудовищ он стоял на вершине, а на ступень ниже шли истинные кузнечики, его сыновья, рожденные от сильнейших магесс Эльвингарда и других миров. О них лишь слышал, но никогда не видел, как и верховную тварь. Зато в ковене хранились записи Алиены, покровительницы Сапфирового края, и ее супруга Вальгарда. До того, как стать бессмертными богами, они посвятили жизнь борьбе с тварями. И спустя тысячелетия хранители до сих пор пользовались их наработками. В своих дневниках Альена писала, что истинные сыновья никогда не участвуют в сражениях и не поднимаются в верхний мир. Они нужны лишь для поддержания могущества повелителя и создания высших монстров, ударной силы и основной боевой единицы темной армии. Истинные столетиями копили магию и периодически уходили в паутину, чтобы запечатать в ее полотне часть темной души и создать собственную копию. Именно с этими клонами и полукровками, их бесчисленными потомками от смертных женщин, мы сталкивались чаще всего. Но кузнечик, управляющий юркалами из астрала, явно был одним из высших, возможно, даже из истинных. Я подозревал, что именно он напал на Марианну в карете по возвращении из Оэра. И он же звал все это время, раскинув над столицей свои сети. Более слабые твари по его приказу прочесывали окрестности, усиливая зов и одновременно искали жертвенную Фейри. Ее роль, похоже, отвели Алории. Я перевел взгляд на брата. Аргвар ехал рядом, сканируя подъезды к особняку вместе со мной и остальными некромантами. Несмотря на то, что следов контрабандистов мы здесь не обнаружили, меня не покидало дурное предчувствие и ощущение, что на сегодня сюрпризы не закончились. «Ты говорил, что в госпитале на Алорию напал охотник», задумчиво протянул, прислушиваясь к перезвону сигнальных плетений. Пока все было чисто. Юджин, хозяин этих земель, раньше служил в штабе хранителей и прекрасно зарекомендовал себя. У меня не было ни единого повода сомневаться в его честности и преданности империи. Но предосторожность не бывает излишней, особенно когда дело касается чудовищ. «Два клана контрабандистов в столице еще могу понять», — продолжил размышлять. «Это чистый промах стражи. Но высший охотник не потерпел бы присутствия низшего». «Разве что он сам послал его», — кивнул Аргвар. «Я тоже склоняюсь к мысли, что монстр, напавший на Алорию в лазарете, служит твари, преследующей принцессу». Вначале подозревал кого-то из высших. Но чем больше размышляю над случившимся, тем больше склоняюсь к мысли, что в игру вступил сам Ангаарх. Добавил, устало потеряв переносицу. Голова раскалывалась от боли. Ночная охота и работа с ирванским щитом не прошли даром. А повторная зачистка окончательно истощила мои резервы. Не спасали даже зелья-стимуляторы и кристаллы-накопители. «Если Саад столкнулся с Ангаархом, значит, где-то поблизости должен бродить его слуга-полукровка», — мрачно констатировал Аргвар. «Нужно быть готовым ко всему», — кивнул. «Я уже расставил в комнатах Лори и Марианны сети на охотников. Если тварь явится, сможем загнать ее в ловушку, не рискуя девушками». «Хочешь взять кузнечика живым?» — удивился брат. «Нет, слишком опасно. Меня устроит и допрос его праха». «Это можно устроить», — мрачным тоном пообещал Аргвар. Он был сильнейшим некромантом Империи и одним из немногих, кто умел допрашивать даже чудовищ пустоши. Тот охотник, напавший на Алорию, выглядел странно. «Я сделал запрос в Ковен, но ведьмы не нашли ничего похожего на то, что ты описывал», — покачал головой. Спасая Лори, Аргвар заметил торчащий из спины кузнечика артефакт. Он напоминал цепь коротких пластин, от которых во все стороны расходились белые пульсирующие нити. С подобным я не сталкивался, хотя за всю жизнь перебил немало тварей. Ведьмы тоже не смогли помочь, хотя их библиотека считалась лучшей на континенте. Вначале я решил, что артефакт — результат экспериментов Ангаарха. Повелитель славился тем, что постоянно выводил новых монстров. Но он работал над усилением своей армии. А пластины, описываемые братом, делали монстра слабее. Пока мне не удавалось связать все фрагменты воедино. Мы упускали нечто важное. И я надеялся, что допрос охотника поможет найти ответы. Главное — загнать тварь в ловушку и убить правильно, сохранив материал для призыва и не потревожив блокиратор Марианны. В том, что монстр навестит нас, сегодня даже не сомневался. И готовился к достойной встрече. Специально выбрал для девушек просторные комнаты и приказал вынести не только артефакты, но и лишнюю мебель, чтобы не мешало сражению. Заговоренные клинки, способные пробить шкуру охотника, тоже подготовил заранее, как и ловушки. К тому же рядом с особняком Юджина текла зачарованная река. Ее магический фон действовал на монстров подобно ослабляющему плетению и гасил всполохи обычных заклинаний, что тоже играло нам на руку. Рядом с водой блокиратор Мари немного стабилизируется, и целителям будет проще закрыть ее щитами. Из-за поворота показалась вереница всадников и заветная карета. Марианна и Алория прибыли в Ризалие. Как раз вовремя. Мы с Аргваром закончили сканирование и раскидали последние маячки. «Аэролин настаивает на разговоре с императором», — сообщил брат, зачитав прилетевшие на магограф сообщения. «Он обязан знать о случившемся, и я с ней полностью согласен». «Я сам свяжусь с ним», — вздохнул, предчувствуя новую головную боль. Как правитель, Алвара был безупречен и по праву считался одним из лучших за всю историю Лиркады. Но едва речь заходила о Мари, дракон становился невыносимым и в своем упрямстве мог дать фору любому барану. Я до сих пор проклинал его запреты, мешающие рассказать Мари, брату и целителям массу важнейшей информации. Но если поначалу это просто усложняло мне жизнь, то сейчас напрямую мешало расследованию. Алвара придется пересмотреть решение и признать, что Марианна уже не ребенок, Она имеет право узнать правду, и чем быстрее это произойдет, тем лучше. Саиф, Аргвар, устало приветствовал нас Саад, когда поравнялись с его отрядом. Состояние принцессы без изменений. Целители стабилизировали ее, но пока не приводили в сознание. Правильно. Кивнул, с трудом сдерживая злость. На миг даже пожалел, что все Юркалы уже мертвы. Хотелось вновь свернуть им шеи за то, что посмели покуситься на мою пару. Пока не закончим одно дело, лучше не будить ее. То есть это были не все гости? Саад понял все моментально. Ждем высшего. Его слугу-полукровку. Сможешь подстраховать целителей? Скорее всего, визит будет в комнату леди Лисавер. Крылья Алории давно пробудились, к тому же тварь уже становилась на след целительницы, и найти ее будет проще, чем Мариан. Но в любом случае затянуть девушку в зеркальный лабиринт охотнику не позволит мощнейшая защита Аргвар и мои щиты. Кузнечику придется подойти близко, так что мимо ловушек точно не проскочит. «Да, на бой меня не хватит, но купол удержу», — немного подумав, ответил Саад. Выглядел дракон откровенно плохо. Еще немного, и ему самому потребуется некромант. Но блокиратор Марианны уже привык к магии Лиири, и поставить вместо него другого магозащитника я не мог. «Приехали», — сообщил кучер. Увлекшись обсуждением предстоящей охоты, я не заметил, как добрались до особняка Юджина. Спешившись, шагнул к карете. Безумно хотелось увидеть Марианну и убедиться, что с ней все в порядке. Но сейчас я не мог дать волю чувствам. Для начала нужно решить вопрос с полукровкой. «Светлейшая Ролин, леди Алория». Распахнув двери кареты, поприветствовал целителей. Они тоже еле держались на ногах от усталости. Но провернули невозможное и уберегли мое сокровище от магического срыва, несмотря на все потуги Юркалов и архиохотника. Шагнув ближе, занырнул внутрь и подхватил укутанную в плащ Марианну на руки. Бледная, до боли хрупкая и беззащитная. Она напоминала драгоценную куклу. У меня внутри все сжималось от злости на охотника. Хорошо, что на этот раз Мари просто потеряла сознание из-за блокиратора, а не попала в теневую ловушку. «Невероятно», — услышал сдавленное бормотание Лауры. «Просто невероятно». Она неотрывно наблюдала за магическим экраном, на котором высвечивались показатели блокиратора. Похоже, моя близость благотворно сказалась на состоянии Марианны. Это безгранично радовало. Но менять решение я не собирался и мысленно предупредил Артегу, чтобы пока не будил принцессу. Убедившись, что ничего не забыл, направился внутрь. Суарес заранее подготовил комнату принцессы. Окурив целебными благовониями и активировав несколько кристаллов с моей энергией. Чем быстрее Мария окажется в апартаментах, тем лучше. Возможно, успею немного побыть с ней до того, как начнется охота на охотника.